Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатсварупы Даса Госвами «Кто я, демон или вайшнав?». Не знаю, что случилось с моими предыдущими записями. Вероятнее всего, их конфисковали. Уже 2 недели я ничего не писал, так что надо мне сконцентрироваться на том, что произошло с тех пор. После того, как Прахлада Махарадж дал своему отцу такой вызывающий ответ, мол, лучшее из того, что он узнал от своего гуру, это оставить материальную жизнь и отправиться во Вриндаван, учителя Прахлады пытались усмирить его и выведать его секреты. Они спрашивали, как и от кого он научился таким отступническим вещам. Они полагали, что его тайком обучил этому какой-то из вайшнавов. Им нужны были имена, чтобы арестовать их и убить. Но Прахлада ответил им, как обычно, в своей философско-сострадательной манере. Он сказал: «Почему вы представляете все в понятиях врагов и друзей? Все мы души, возлюбленные слуги Бога». Нужно отметить, он был необыкновенно, можно даже сказать, безрассудно отважен, отвечая Шанди и Амарке таким образом. Но таков Прахлада. Он не знает страха. Учителя были сбиты с толку. Они закричали: «Эй, принесите розги!» И снисходительные беседы не помогали, и тогда они прибегли четвертому из 4 видов дипломатии. Потом они пытались переубедить Прахладу своими уроками материалистической религии, экономического развития и чувственного наслаждения. А через некоторое время решили, что он уже достаточно образован, и старались убедить самих себя в том, что с мальчиком все в порядке. Дворец наш очень большой. Но если что-то происходит, каждый в курсе происходящего, по крайней мере, внешне. У людей могут быть различные мнения, но все действуют согласно директивам руководства. Все, что я описываю, ни для кого не секрет. В один прекрасный день мать Прахлады Махараджа сама вымыла и нарядила его, украсила царскими украшениями и привела к отцу. Они встречались не так уж часто. У Хираниха Шипу не было времени играть с Прахладой регулярно, так что эти встречи были исполнены значения. Это был повод, и Прахлада поклонился своему отцу. Это тронуло императора, ведь, что ни говори, у него тоже были сильные отцовские чувства. Он обнял мальчика и благословил его. Потом взял Прахладу к себе на колени и вдохнул аромат его волос. Потом на улыбающееся лицо Прахлады пролились слезы привязанности, струящиеся по щекам Хираньякашипу. И он задал ему тот же вопрос. поведай лучшее из того, чему тебя научили твои учителя, дорогой мой мальчик. Конечно же, Хироника Шипу имел в виду Амарку и Шанду, но Прохлада хотел рассказать лучшее из того, что он выучил от своего духовного учителя, Нарады Муни. Прохлада никогда не принимал Шанду и Амарку как своих подлинных учителей, потому он не лгал. Не было ничего лучшего, чему он мог научиться у них. Он сказал: Лучшее — это 9 принципов Бхакти, начиная со слушания и воспевания святого имени, качеств, окружения и развлечений Господа Вишну. Хироньякашипу страшно прогневался. Его губы неистово затряслись. Он позвал Шанду и Амарку и обвинил их в том, что они подлые изменники. «Что это за глупость?» — кричал он. Он был готов убить их на месте. Но они оправдывались. «Мы не учили его этому. Он все это выучил сам. Не оскорбляй брахманов». Они всегда оставались верными трону, и потому Хироньякашипу поверил им. И тогда он направил свой гнев на малыша. Он назвал его негодяем, самым падшим в династии, и потребовал ответа, откуда он узнал все это. Отец, тебе невозможно научиться сознанию Кришны, поскольку ты слишком погряз в грехе и задаешь вопросы не в духе смирения. Такие люди, как ты, это слепцы, ведущие слепых. Покуда ты не служишь искренне чистому вайшнаву, ты не способен получить знания о Кришне и освободиться от материального осквернения. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения. Хироньякашипу сбросил Прохладу с коленей на пол. Его глаза покраснели и запылали гневом, подобным тому, когда он сражался с полубогами. «Уберите отсюда этого мальчишку», — приказал он своим слугам, — «и убейте его поскорее». Хироньякашипу испытывал такую вражду к Господу Вишну, что и к Прохладе он начал относиться как к убийце своего брата. По этой логике Прохлада заслуживал смерти. Я сам издали следил за их разговором. Я стоял в толпе асуров, пришедших в тот день ко двору. Но после этого я знаю только то, что случилось со мной. О Прохладе я знаю по слухам. Секретные службы Хироньякашипу начали обыски с целью обнаружить того, кто повлиял на Прохладу. По малейшему подозрению человека бросали в тюрьму. Старший сослуживец на допросе сказал, что я записывал кое-какие положения Бхакти в тетрадь. Кто-то сказал, что слышал, как я повторял мантру о Кришне. От меня потребовали объяснений и забрали прямо из дому с обеда. Это произошло в тот же день, когда Хироньякашипу дал распоряжение убить Прохладу. Теперь я в темнице и думаю, что мне скоро тоже вынесут приговор. С того момента, как я попал сюда, я начал раскаиваться в своих симпатиях к сознанию Кришны. Мой сын попал под влияние Прохлады, однако я-то не должен был так легко поддаваться. На протяжении многих лет я проходил обучение критической философии, и, несмотря на это, в сентиментальном порыве отбросил доводы логики и рассудка, услышав всего несколько утверждений о Боге. Нет, ну, может, в другой жизни я смогу себе позволить роскошь или беспечность размышлять о атеизме, Но в этой жизни я не собираюсь рисковать всем только ради того, чтобы повторять Хари Кришна. Ты бессмертен. Тебе нечего бояться. Даже императора. А что мне это дает? Если я вечная душа, Сат-Чит-Ананда, как говорит мне мой Дайки-Джи, так почему же тогда я изнемогаю в этой проклятой дыре? Почему не улечу просто на духовных крыльях или, по крайней мере, не погружусь в состояние счастливого самадхи? Нет в этом ничего хорошего. Все, на что я могу рассчитывать, так это страдания и беспокойство о будущем моей семьи. И мучительный для меня один и тот же вопрос. Что нас ждет? Одни рождаются демонами, а другие вайшнавами. И они всегда воюют между собой. Так происходит везде. Это борьба? Прав, Хираньякашипу. То, что Вишну стал на сторону Индры против асуров, доказывает, что Вишну не относится ко всем одинаково. Как Бог может быть превыше всего, если он становится на сторону одной группировки против другой? Вишну зависит от своих союзников. И, по-видимому, испытывает страх, точно так же, как и мы, демоны. Я знаю, что у вайшнавов наготове контраргументы, но сейчас я не вижу их. Став вайшнавом, человек освобождается от страданий. А что же касательно меня? Я повторял его имя, я почитал его, я вдохновлял моего сына. Где результат? Если существует Всевышний, то он просто дал мне пощечину. Ни за что. Как я могу обратиться теперь к нему? Верховного царства Бога, где все счастливы, не существует. Даже наш император, не без помощи ведической логики, кстати, представил хороший аргумент против существования Вайкунтхи. После смерти брата от руки Господа Вишну Хираньякашипу успокоил своих племянников хорошим советом. Он сказал им, что их отец уже перешел к другой жизни. Суть в том, — объяснял он, — что умереть должен каждый, но смерть — это просто переход к другой жизни. И скорбить или отказываться от своего жизненного долга, тем более, нет причины. Но он не говорил о законе кармы или о том, куда отправился Хираньякша. Не говорил он и о том, как люди уходят на Вайкунтху, не об адских муках, которые ожидают таких демонов, как Хираньякша. Он просто сказал, что всех нас ожидает другая жизнь. Вот именно. Хираньякашипу способен поучать подобным образом, в какой-то степени опираясь на ведические учения. По всей видимости, он может быть хорошим философом, когда это необходимо. Для достижения своих целей он умеет использовать как демоническую, так и ведическую логику. Так кто же я, демон или вайшнав? Мои корни и ствол демоничны. Лишь совсем недавно меня окропили водой привязанности к Господу. Я думал, что неплохо было бы стать преданным, святым, бросить грешить, но это так тяжело. Преданные с такой святостью, с таким глубоким чувством говорят о том, что нужно оставить все желания и стремиться удовлетворять Господа. А как они на самом деле следуют этому? Даже некоторые полубоги нарушают эти заповеди. Сколько вопросов без убедительных ответов. Где же Бог? Почему он не приходит ко мне в тяжелую минуту? Почему у людей столько разных богов? Нет ясности, кто именно бог. Так почему же я должен следовать вайшнавской секте? Почему должен отвергнуть всех моих друзей и доброжелателей? Я понимаю, что родившийся вайшнавом должен придерживаться всего этого, но при чем здесь я? При чем тут дети мои? На самом деле, даже Прохлада в действительности демон, но он попал под влиянием Нарады, когда был беспомощным ребенком в материнском лоне. Нарада хитроумно научил его, когда Прохлада был стреноженным слушателем. Так что я ничего не могу поделать, но я изменяю свое мнение. Все мы, начиная с Прохлады, были обмануты. И обманщик Нарада. Когда я ощущал склонность к сознанию Кришны, я полагал, что это нечто, на что можно будет положиться в тяжелую минуту. Но когда ты в заключении, ум в мыслях о Кришне покоя не находит. Это только вызывает чувство вины. Я засыпаю, сплю, просыпаюсь. Все так бессмысленно. Я пришел к выводу, что мой интерес к сознанию Кришны был временной ошибкой. Не мне в укор. Тогда я позвал стражников и сказал, что хочу видеть следователя. А они только засмеялись в ответ. Я, пожалуй, утратил счет времени. Всего несколько дней назад один из стражников надел на меня наручники и отвел в кабинет следователя. Он, как и стража, был мощного телосложения, красноватая борода, редкие зубы, настоящий ракшаса. «Так вы считаете, что заблуждались?» — спросил тюремщик. «Да», — сказал я. «Вы знаете мое дело. Я всегда был верным демоном. И, находясь в тюрьме, я привел в порядок свой рассудок. Больше я не следую Кришне. Я думаю, меня можно освободить, с тем, чтобы я опять приступил к своим обычным обязанностям. Я тогда буду больше полезен государству». Он как-то нехорошо хмыкнул и говорит: «Я думаю, вам должно быть известно, что мальчишка Прохлада уже должен быть вскоре казнен». И я ответил, что ничего не знаю, потому что я в тюрьме. «Да-да», — усмехнулся тюремщик, — «вы в заключении. Так будет вам известно, что дети, испорченные Прохладой, которые тоже стали вайшнавами, будут наказаны следом за ним, как соучастники преступлений Прохлады Джи». Я ожидал этого. Миллионы раз обдумывал это в своей камере. Но подтверждение кольнуло меня в сердце. Не будучи новичком в демонической системе, я мог предположить, почему вместо того, чтобы оставить меня гнить в камере, тюремщик решил поговорить со мной. Он ведь не охотник принимать извинения или налаживать контакты с арестантами. «Да», — сказал он, — «ваш сын будет осужден и убит, как только они покончат с Прохладой. А потом вы. Но для вас есть возможность спасения, если вы докажете свою верность». Я закивал, даже прежде, чем он заговорил дальше. «Они хотят обнаружить, кто еще неравнодушен вайшнавизму. Они хотят раскрыть и убить их. Я сказал, что могу быть полезен. И тюремщик отпустил меня, и стражник отвел меня в камеру. Это проблеск надежды. Однако ведь верить ничему нельзя. Я не могу верить не только этим демонам, которым я сказал, что дам им показания. Я не могу теперь верить даже своим собственным чувствам». «Я готов на все. Но все же я не уверен в собственной способности поступать подло. Сказать по правде, я иногда просыпаюсь от ночного кошмара и молюсь Богу. Иногда я чувствую что-то вроде внутренней связи с самим Богом и убежденности в том, что Он все-таки существует и знает обо мне. Вы слушали третью главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатварупы Даса Госвами. Читали актеры Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукооператор Бхакта Джанака. Монтаж Натальи Турловой.